Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 7 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вопрос центральной мусорной свалки столицы решен. Площадь тутовых садов увеличится в НКР на 200 гектаров. Степанакерский аэропорт готов принимать самолеты. Юный арцахский трубач победил на международном конкурсе в Москве. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ о награждении Размика Петросяна орденом Месроп Маштоц за заслуги перед Нагорно-Карабахской республикой. Говорится в сообщении главного информуправления аппарата президента НКР. Степанакерский аэропорт сегодня готов принимать самолеты. Его эксплуатация – лишь политический вопрос. Об этом заявил начальник управления гражданской авиации при правительстве НКР Дмитрий Атбашян. Азербайджан постоянно озвучивает угрозы о том, что будут стрелять по самолетам, однако аэропорт полностью готов к перевозке пассажиров, сказал Атбашян журналистам. По его словам, Степанакерский аэропорт снабжен таким оборудованием, которого нет даже в Баку и Ереване. Этими устройствами мы смогли удивить даже французских сенаторов, добавил он. Атбашян отметил, что настроен оптимистически и верит, что полеты будут осуществляться, однако затруднился назвать конкретные сроки. «Мы – гражданский аэропорт, гражданская авиация служит для того, чтобы обеспечить право людей на передвижение. Права людей должны обеспечиваться вне зависимости от статуса региона, в котором они живут. Почему народ Азербайджана имеет право пользоваться услугами гражданской авиации, а народ НКР нет?» – сказал он. Степанакерский аэропорт оборудован в соответствии со всеми международными стандартами, способен обслуживать до 100 пассажиров в час. Разработка проекта аэропорта проводилась с учетом возможности осуществления в дальнейшем международных рейсов. Представители Азербайджана периодически выступают с угрозами применения силы против воздушных судов, которые будут осуществлять рейсы в Карабах. Однако в июле 2012 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту заявили, что получили гарантии не применения силы против гражданских воздушных судов. Отзывы гостей о нашей столице преимущественно положительные. Их изумляет бросающаяся в глаза чистота города, которая обеспечивается коллективом саночистки, относящегося к своим обязанностям весьма ответственно. Недавно функции по эксплуатации центральной городской мусорной свалки также были переданы данной организации. По словам директора организации «Саночистка» Алеши Сейраняна, даже сегодня на свалке можно заметить слабый дым, невзирая на то, что для его устранения были задействованы и поливочные машины. Не помогли даже последние дожди. Это говорит о том, что продолжают тлеть нижние слои наваленного годами мусора. По словам директора, отремонтированы многие площадки для мусорных контейнеров, которыми город полностью обеспечен. Началась подготовка к зиме. Из Еревана уже доставлено 40 тонн соли, 15 тонн остается с прошлого года. Накоплено необходимое количество песка. Для очистки снега будет использоваться имеющаяся в распоряжении саночистки техника. В республике продолжается посадка саженцев многолетних культур, не являются исключением и тутовые деревья. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства НКР Карен Агаджанян. Карабах издавна славился своими садами, в частности тутовыми. Получаемые из тутовых ягод разные виды продукции пользуются большим спросом и за пределами нашей республики. Стало быть, перед нами стоит задача проявлять еще большую заботу о тутовом дереве. Уже достигнута договоренность о доставке из Сирии 20 тысяч саженцев тутового дерева. В Арцах они будут завезены в ноябре-декабре, а распределение начнется с февраля 2016 года. Программа достаточно перспективная, и в случае успешной реализации площадь тутовых садов увеличится на 200 гектаров, сказал замминистра сельского хозяйства НКР Карен Агаджанян. В последние годы в сфере здравоохранения наблюдается заметная активность в плане участия специалистов медобъединений республики в различных европейских конференциях и других мероприятиях. Главврач онкологического диспансера Минздрава НКР Армен Аверьян также принимает участие в подобных мероприятиях. Он сообщил о том, что пока еще строится новое здание онкологического центра, он будет иметь общую клиническую патоморфическую лабораторию, кабинеты рентгендиагностики, маммографии и магнитно-резонансной томографии, операционные и отделения интенсивной терапии. По словам Айриана, по всей вероятности, в будущем году медперсонал будет работать в новом здании. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Школа села Нургайкаджур была основана в 2005 году. Первые 7 лет она была начальной. С 2011 года школа получила статус основной. Сегодня в школе обучается 29 учеников, 6 комплектных классов. Среди малых школ республики она одна из многочисленных, рассказывает директор школы Арман Саркисян. Айсор покрыто просто вечерком. Хайкаджуром ашагерднер тебе авели чатэмэн ксан инна ашагерд. В рамках конкретпоцам ведц комплектнерам. Школа, конечно, не типовая, а приспособленная. Своими силами удалось увеличить один класс. Однако есть проблемы как с классами, так и с инвентарем. У нас есть ранний хантир, мермичосноров, мигдасранный велосипед, у нас есть гуйки хантир, шакетный тви, шатасман баджаров. В школу села Нур-Хайкаджур после завершения начальных классов приходят ученики соседнего села Нур-Джирабер. Школа специалистами обеспечена, в основном приглашенные из Мартакерта. Հիմնականում մարտակերտիցեն 7 մասնագետ, ես նույնպես ունենք Մարաղայից Обучаются дети в основном из многодетных семей, где контроль не очень высокий. Однако есть и отличники, и ударники учебы. Туля вераскоуцу на этом таникнерем. Бать у нэнк шат лава жагертнер. Ценонери хитяган штакишнорив. Тормен лав геразанск дантаканеров. В этом году школе подарили компьютеры. Однако из-за отсутствия помещений они пока не установлены. Есть штат оператора. Норы хастика вилаца в операторе. Чунэнк кабинет. Помимо школьных занятий, в школе есть факультативы по разным предметам. Директор школы, с сожалением, говорит о том, что нет спортзала. В хорошую погоду уроки физкультуры проводятся во дворе школы, а в дождливые и зимние дни сталкиваются с проблемами. В этом году к школе подведена техническая вода. В ближайшее время обещают подключить и питьевую воду. В Москве впервые состоялся общероссийский интернациональный музыкальный конкурс-фестиваль «Колокол культуры», среди участников которого был и ученик 3 класса Шушинской музыкальной школы имени Даниила Газаряна по классу труба Арам Галстян. Класс заслуженного деятеля культуры, преподавателя Степанакерского музыкального колледжа имени Саят Новы Альберта Сафаряна. В своем приветственном слове председатель жюри конкурса певица Любовь Казарновская сказала, что конкурс организован с целью объединить всех людей доброй воли, всех национальностей во имя утверждения мира, толерантности, общечеловеческих ценностей. Гала-концерт был посвящен 15-летнему юбилею Союза армян России. На концерте видным деятелям культуры Армении и России была вручена премия «Согласие». После концерта состоялась церемония награждения призеров конкурса. 9-летний Арам Галстян стал победителем в номинации «Дети-исполнители» в возрасте от 5 до 14 лет. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.